«Глаза боятся, а руки делают», — зазвучал в голове назидательный голос бабушки из воспоминаний. «Люд справ. У меня все получится. Я уже сбежала от дракона, добралась сюда и разобралась с управлением магией. Соображу и как починить тебе наследство. Надо просто делать свое дело, по дороге разберусь. И начну с этих гадких камней на моем прекрасном газоне». Задумавшись, я провожала Хартмана к воротам, по пути машинально подмечая, где еще стоит приложить усилия. Из раздумий меня выдернул возмущенный мужской голос. «Значит, это правда? Какая-то ведьма загробастала драконью усадьбу себе?» У ворот стоял высокий молодой человек с аккуратно уложенными локонами светлых волос. Костюм был дорогим, явно не из деревенских, а голубые глаза с ненавистью смотрели в мою сторону. Лицо мужчины показалось мне смутно знакомым. «Не тот ли это, с которым мы пересеклись, когда я искала карету в Росборе? Барон, как его там?» «Эва, племянница Селестии Трен и ее законная наследница, барон Ланвер», — невозмутимо объявила Люц, приближаясь к воротам. «Вы серьезно, Хартман?» — фыркнул блондин, снова посылая мне презрительный взгляд. «Тогда почему она объявилась только, когда слух о наследстве дошел до столицы?» «Она?» — с нажимом ответила я, выходя вперед. «Искала возможность сюда добраться. Не каждый, знаете ли, рожден бароном. А вот почему вас возмущает мое присутствие так, будто вы внебрачный сын Селестии?» Лицо Ланвера пошло красными пятнами. Хартман одобрительно хмыкнул. «Слышал, вы подавали в управу провинции прошение о покупке усадьбы на соседских правах. Как бывший юрист, полагаю, вам ответили, что нужно прождать год, не объявится ли наследник». Судя по оставшему надменному лицу барона, так оно и было. «Я не верю, что вы родственница Селестии Трен», — процедил он, меняя тему. «Достаточно одного взгляда на ваше лицо, чтобы это понять». Я бросила на Люца предостерегающий взгляд. «Лучше не распространяться о моем прикрытии». «Поверьте, вы ошибаетесь», — ответила я, открывая ворота перед Хартманом. «Спасибо, что зашли, Люц. До свидания». Видно было, что барона Ланвера так и подмывает сказать мне гадость, но присутствие другого мужчины его сдерживало. Метнув меня напоследок убийственный взгляд, он последовал за Хартманом, что-то в полголоса у него выспрашивая. Я шумно выдохнула. «Вот же еще напасть на мою голову! А ведь симпатичный мужчина, еще и барон, к тому же. Но даже его кучер говорил о нем что-то не очень лестное. Теперь и сама вижу, что это за тип». Чугунный скворечник у ворот вдруг тихонько загудел. Я, мгновенно забыв о неприятном соседе, отскочила подальше. Затем с опаской обошла скворечник кругом, присела, заглядывая в круглое окошечко. Внутри было по-прежнему темно. Гул почти сразу пропал, и я пожала плечами. Может, пчела влетела, и металл отозвался на удар. Зато я вспомнила камешки, что нашелся в скворечнике, и достала его из кармана фартука. Это был бледно-розовый, полированный почти до прозрачности окатыш, блестевший на солнце. Какая-то мысль пролетела через голову, не успев зацепиться. Я нахмурилась, разглядывая камень. Потом выпрямилась и направилась прямо к колодцу. Моя догадка оказалась верна. Камешек идеально вошел в одну из выемок, украшавших край магического колодца. Какое-то приятное чувство растеклось у меня в груди. Он здесь, дома. И я тоже. И никакие злобные соседи не отнимут мою усадьбу. Пусть барон Ланвер только сунется. Получит крапивы по мягкому месту. Усмехнувшись, я хлопнула в ладоши. «Так, время собирать камни». Радуясь и напевая под нос, я принялась выискивать в траве булыжники. Их набралась приличная горка. Понятия не имея, что с ними делала Селестия, а я решила выложить ими края клумб с двух сторон от двери в дом. Конечно, клумбы были пока что только в моем воображении, но это только пока. Изрядно повозившись с камнями, я вспомнила о том, что ужина у меня нет, только когда в животе заурчало. Проклиная свою забывчивость, Я вымыла руки и сняла фартук. Нашла в кладовой желтоватую бумагу с огрызком карандаша и набросала список необходимого на ближайшую неделю. У меня не было возможности разобраться в местных ценах, но по примерным прикидкам мешочка с монетами от ВИФ мне хватит на месяц-полтора. За это время нужно придумать, как зарабатывать себе на жизнь. Идти искать сельский рынок не пришлось. По дороге я встретила того самого небритого мужика, который сообщил мне о смерти тетки. Он возвращался с поля, на запряженной конем телеге и с деревенской непринужденностью поинтересовался, не нужны ли мне какие штуки для черных ритуалов. Отсмеявшись, я передала ему список покупок, пообещав щедро заплатить за доставку, если обернется до конца дня. Курьер приехал быстрее, чем в родном мире, и получил обещанную награду. Уже через час у меня на кухне лежали свежее мясо, яйца и молоко, хлеб, разные крупы и еще куча всячины, чтобы забить холодильник. Оставалось только найти холодильник. Пока солнце еще не село, я успела обследовать кладовую и обнаружить в полу дверку с кольцом. Под ней был холодильник системы «Погреб», в дальнем углу которого стены даже покрылись инеем от холода. Наверняка без магии не обошлось. Сил на серьезный ужин уже не оставалось. Пришлось попировать обычной яичницей с тонкими полосками бекона. Со свежим хлебом и молоком, на собственной кухне, вдали от дракона и в целом измерении от бывшего мужа. Что может быть прекраснее? Пока снаружи окончательно не стемнело, я прошлась по дому, безрезультатно подергав ручки дверей. Все заперто, решительно все. Смирившись с тем, что опять придется спать на сундуке, я спустилась в холл, прошла по коридору в сторону кухни и, уже завернув за угол, остановилась. Не веря своим глазам, сделала несколько шагов назад, изумленно похлопала ресницами. В стене под лестницей была дверь. Едва заметно приоткрытая дверь. Еще не совсем веря своим глазам, я потянула створку двери на себя и улыбнулась. В скудном свете виднелась небольшая кровать. Комнатка была маленькой, но сюда умудрились втиснуть тумбочку и небольшой шкаф. «Вот так, значит. Я развела огонь в твоем очаге, а ты мне за эту комнатку для прислуги?» Пожурила я вслух неизвестно кого. А сама радостно пошла за свечкой. В шкафу обнаружилось постельное белье, слегка пахнущее лавандой. Этой ночью после сундука я чувствовала себя королевой на перине. Проснулась довольно рано и прекрасно отдохнувшей. Пока на плите томилась каша, я залезла в шкаф. Помимо белья в нем нашлось несколько платьев немарких цветов и удобного кроя. Ну точно, униформа прислуги. И размер почти мой. Будет в самый раз, когда я перестану быть болезненной худышкой. Свое платье, пережившее дорожную пыль и земляные работы, я выстирала после завтрака в тазу, найденном на кухне. Эх, в таком бы варенье варить. Ну ничего, дойдем и до варенья. Голову тоже пришлось вымыть в тазу, а то и правда можно в ведьму превратиться. Постиранное платье я перекинула через ограждение террасы с обратной стороны дома, чтобы сохло. Заодно погрозила сорнякам, расчистив еще немного места. Затевать такую масштабную работу, как накануне, теперь уже не стала. Решила расходовать силы потихоньку, не торопясь. И все же не отказала себе в удовольствии сделать тропинки в заросшем саду и погулять между яблонями и сливами. На ветках наливались еще зеленые плоды. Часть деревьев уже почти не плодоносила. Я погладила их шершавые стволы и пошептала ласковые слова, надеясь, что магия поможет им воспрять. В одном из мест, где деревья расступались, в зарослях травы виднелись бледно-розовые ягодки одичавшей клубники. На вкус оказались кислыми, им явно не хватало света. Пришлось еще немного потрудиться, чтобы дать чахлым росткам достаточно места. Тратить на них магию не стало. Пусть солнце и свобода делают свое дело. Надо сказать, что и овощи деревенские не были как с картинки. Мелкий картофель, бледные колючие огурцы, морковка со свёклой вообще навевали мысль о крысиных хвостиках. Сомневаюсь, что деревенские подкинули ведьме негодные продукты. Может, магия, заменившая в этом мире прогресс, еще не добралась до сельского хозяйства? Надо над этим поработать. Не то чтобы мне мечталось стать новым Мичурином, просто хотелось простого человеческого борща. За садом нашелся небольшой домик с инструментами. Никогда я еще не радовалась так тяпкам и лопатам. Уже на выходе на запыленном подоконнике вдруг блеснуло что-то желтоватое. Маленький камешек, прозрачный как леденец, лежал и ждал моего внимания. Я тут же схватила его и понеслась к колодцу. А что, если домик взамен откроет мне еще что-нибудь? Например, душ. Пожалуйста, пусть это будет душ. Камень лег в выемку и будто прирос к месту. Может, если соберу их все, местная магия мне подчинится, и я получу наследство? От мечтаний меня отвлек неясный шорох где-то у ворот. Я резко обернулась и даже прошлась вдоль ограды, но так никого и не увидела. Дальше мой путь лежал в оранжерею. С грустью осмотрев засохшие черенки роз и плети каких-то растений, я вздохнула и признала себе, что этим придется заняться позже. Сначала нужно вставить новые стекла, а на это денег нет. Впрочем, пока что можно хотя бы навести здесь чистоту. Я сходила в садовый домик за перчатками и старой корзиной и стала собирать стекла и засохшие листья. Уборка принесла мне еще один камешек, бледно-голубой. Он прятался в куче осколков в дальнем углу. Закончив убираться, я поскорее вставила его в край колодца и в припрыжку побежала в дом. Но чуда не случилось. Все двери по-прежнему были закрыты. Дойдя до последней, я разочарованно застонала. 3 этажа абсолютно бессмысленного пространства. Просто издевательство какое-то. Сочиняя себе обед, я все думала, как же заработать денег в этом мире? Слишком мало я о нем знаю. Но если моя теория насчет овощей верна, то я, можно сказать, уже миллионерша. Покончив с едой, я отложила ложку в сторону и решительно встала. Грядки сделаю в любом случае. Да простят меня предыдущие владельцы, разобью огород прямо перед домом. Место ровное, солнечное и уже расчищенное. Разбираться сейчас, что там на заднем дворе, никакой магии не хватит. А если надо будет, потом устроим овощам переезд. Наметив место под грядки, я приказала растениям разойтись. Пока клевер с ромашкой разбегались, наметила себе список того, что придется заказать у деревенских. Семена, доски и мужские руки на денёк-другой. А потом взялась за лопату. Ну, что сказать. В своем прежнем мире я бы управилась за час-другой, даже не слишком бы устала. Теперешние тонкие ручки явно были созданы для вышивания, музицирования и прочих прекрасных вещей, которыми я обязательно займусь, когда закончу приводить усадьбу в порядок. А пока что нежная кожа покрывалась мозолями, мышцы ныли, а пот заливал глаза. Отвлекало еще постоянное чувство, что от ворот за мной следят. То и дело я вскидывалась и оглядывалась, но по-прежнему не заметила ничего подозрительного. Проклятые грядки доделывала уже в сумерках, из последних сил вскапывая плотную землю. Не знаю, что я здесь посажу, но оно просто обязано взойти, выдохнула я, закончив наконец. После ужина я уснула, едва добравшись до кровати. Не успела даже обдумать, чем займусь завтра. Наутро все мышцы в теле ожидаемо болели. За завтраком пришлось признаться себе, что сегодня будет работать только магия. Никакого тяжелого труда. Даже волосы не стала заплетать. Буду ходить красивая, насколько это возможно. Прихватив кружку с еще теплым чаем, я вышла наружу, расслабленно радуясь новому дню и предвкушая увидеть результаты вчерашних трудов. Но от вида того, что творилось перед домом, кружка выпала у меня из рук. Земля была разметана по газону, а сам газон перепахан и перемешан с землёй. По всему пространству раскидан садовый инвентарь. Вилы, грабли, тяпки, лопаты, лейка. а у самого порога кто-то красноречиво воткнул в землю топор. От ярости у меня зашумело в голове. Кажется, это война. Я сделала несколько шагов вперед, озираясь в поисках пакостника. Вот же ж. А мне было так спокойно здесь. Казалось, что магия сама защищает от непрошенных гостей. Выходит, все же надо навесить замок на ворота. И на садовый домик, когда уберу инструменты. Я наклонилась, чтобы поднять с земли маленькие грабельки. Как вдруг что-то пролетело мимо, выбивая их из рук. От неожиданности я не успела разобрать, что это было. Поразмыслив секунду, я снова потянулась за инструментом, на этот раз внимательно наблюдая, что будет дальше. Но атака последовала с другой стороны. Нечто силой ударило меня в плечо, заставляя с криком сделать шаг назад, чтобы не упасть. Едва я успела поднять голову, как меня дернули сзади за волосы. «Ай!» Снова тычок в плечо, на этот раз сзади. И все, что я успевала рассмотреть, какие-то небольшие тени, мелькавшие вокруг. «А ну, перестаньте!» От очередного толчка я потеряла равновесие и упала коленями в землю. Мгновенно сориентировавшись, я дотянулась до лежавшей рядом лопаты и вскочила, замахиваясь ей. «Ну-ка, стоять!» Стремительно летевшая в мою сторону тень резко затормозила, оформляясь в полупрозрачную летучую мышь. «Мышь?» — завопила я от неожиданности. «Кыш, мышь! Ну-ка, убирайтесь туда, откуда пришли!» Не зная, что сработало, приказ или угроза лопатой, но мой вопль как будто спугнул стаю птиц. Отовсюду, с дома и деревьев, хлопая крыльями, сорвались и полетели в сторону ворота летучие мыши, будто созданные из тени. Я с удивлением, а потом с удовлетворением следила за тем, как они следуют на выход. Но неожиданно мерзкие мыши не полетели за ворота, а начали набиваться в скворечник. «Что? Куда?» Вскоре след поганцев растаял, а я так и осталась стоять с круглыми глазами и лопатой наперевес. Получается, эти пакостники — часть усадьбы? Часть наследства, которое надо приручить? Вот повезло, конечно. И хоть бы кто предупредил. Я опустила лопату и пошла по изуродованному газону, машинально собирая инструменты и вспоминая, что обычно едят летучие мыши. Фрукты или насекомых? Лучше бы фрукты. Жуков я им ловить не стану. Убрав инвентарь на место, я, вздыхая, зарастила темные пятна на газоне. Нет смысла тратить силы, пока не договорюсь с мерзопакостниками. Нервы были успокоены ромашковым чаем, а силы отданы на то, чтобы расчистить путь до построек, видневшихся за садом. Там обнаружились загоны для скота, несколько сараев, конюшня и большой скотный двор. Видно, когда-то здесь было большое хозяйство. Правда, не похоже, что Селестия вообще сюда наведывалась. Вероятно, усадьба пришла в упадок еще до нее. Грустно было смотреть на пустые постройки, но пришлось признать, что большое хозяйство я одна не потяну. А было бы славно завести коровок, и лошадок, и овечек. Положим, с курами и одной коровой я управлюсь. Но для большего нужны люди, постоянные работники или члены семьи. Мысли невольно свернули на мрачного дракона. Интересно. Считается ли действительным наш брак, ведь я была под чужим именем? Разведут ли нас, если я подам прошение? И кому его вообще подавать? И как потом прятаться от разъяренного бывшего? В том, что он будет в ярости, я не сомневалась. Не очень-то такие брутальные мужчины умеют воспринимать отказы. Метка была почти не видна на ладони, потемневшей от земли и травы. Я вздохнула. Почему-то стало жаль, что все не сложилось, как в сказке. Но долго раскисать мне не дали. Возвращаясь, я издалека заметила несколько теней, не очень слаженно тащивших мое уже высохшее платье. «А ну, стоять!» Завопила я издалека, подбирая юбку и бросаясь вслед за ними. «Убирайтесь к черту в свое дупло!» Клянусь, я почти слышала злорадное хихиканье все то время, что мыши тащили мое платье на крышу и вешали на одну из печных труб, как флаг. Выругавшись сквозь зубы, я похвалила себя за то, что нижнее белье все-таки оставила сушиться в доме. Злобно рыча, я решительно зашагала к домику, готовая залепить его круглую дверку грязью и вырастить вокруг колючки. Но осуществить план мне помешал неожиданный визит Люца Хартмана. «Доброго д... Пресветлый Эва, у вас что-то случилось?» Я вдруг осознала, как выгляжу. Платье в земле после стычки с мышами, волосы растрёпаны. Я с достоинством достала травинку из пряди и отбросила подальше. «У меня тут... завелись». И махнула рукой в сторону скворечника. Люц с улыбкой кивнул. «Гордокрылы. Я все гадал, проснутся ли они. В последние годы их было не видать». «Могли бы и предупредить», — буркнула я, впуская старика. «Да как-то не пришлось, к слову. Я это... принес тебе чай. Сам собирал и сушил. Селесте очень нравилось». Моя обида на Хартмана мгновенно растаяла. Так приятно, когда в незнакомом и не очень дружелюбном мире кто-то заботится о тебе. Спасибо. Давайте я заварю, а вы расскажете мне все, что знаете об этих тварикрылах. В присутствии гостя теневые мыши предпочитали не показываться. Так что нам удалось спокойно посидеть на террасе с видом на деревья в саду и половину огромного участка, все еще заросшего травой. Как рассказала Люц, мыши были порождением местной магии, что-то вроде фамильяров-помощников, охранявших усадьбу. С чужими они не церемонились, поэтому в деревню уже давно никому не приходило в голову пробраться за ограду, даже проказливым детишкам. А чем они питаются? «Не думаю, что им нужна еда». Люц отпил ароматного чая из старинной фарфоровой чашки. Но Селестия шутила, что гордокрылы — лучшее средство против медведки. Полагаю, у них есть пристрастие к этим насекомым. Я поморщилась. «Значит, у них тут помимо тварерылов еще и медведки водятся. Что дальше? Тля? Колорадский жук?» «Медведка портила ее любимые розы», — продолжал Хартман, глядя куда-то в собственные воспоминания. Я решила воспользоваться моментом и расспросить старика о том, как жила тетка, но мне помешал стук копыт и шум колес, затихшие где-то совсем близко, вероятнее всего, у ворот усадьбы. «Кто-то приехал». Я пошла к воротам, и Люц поспешил следом, тяжело опираясь на трость. У ворот действительно стояла карета. Сквозь изящно изогнутые прутья решетки был виден щегольской костюм барона Ланвера и форма сопровождавшего его человека, по которой в любом мире однозначно распознали бы полицейского. Я приблизилась к ним с нехорошими предчувствиями. «Добрый день, чем обязана?» Барон скользнул по мне презрительным взглядом. «А ведь я уже привела себя в порядок». Полицейский шагнул к воротам. «К нам в Росбор поступила жалоба на самовольный захват частной собственности неустановленным лицом. Не волнуйтесь, это пустая формальность. Вы позволите взглянуть на ваши документы?» «Документы». Кровь отлила от моего лица. Ну вот и все. Без бумажки ты букашка в любом мире. Хартман со своей тростью подошел к воротам. «А что, собственно, происходит?» Он знал, что я приехала без документов, и дал мне время собраться с мыслями. «Просто формальность», — повторил полицейский. «Нам нужно удостовериться, что наследством занимается кровная родственница почившей». Люц усмехнулся. «Это уже подтвердил родовой источник магии. Разве не видно? Попробуйте войти в усадьбу без разрешения хозяйки, и все поймете». Полицейский чего-то не спешил пробовать, даже наоборот, отступил подальше. «Она еще не хозяйка», — вступил в разговор барон Ланвер, «не по документам». «Все верно», — покивал Хартман. «Но у магии свои способы проверить личность». «Это правда», — откликнулась я. «Источник принял меня как законную наследницу». Люц снова утвердительно кивнул. «С документами Эвы в дороге случилась неприятность. Пока идет процедура восстановления, я, как поверенный семьи Трен, полностью удостоверяю, что это девушка Эвелиона Арден, племянница почившей Селестии Трен. Полицейского такой ответ, похоже, удовлетворил, а вот барона не очень. «Да вы в сговоре!» — прошипел он. «Если я самозванка, то вам нечего бояться, верно?» — парировала я. «Усадьба не примет меня, и через месяц вы сможете законно претендовать на эти земли». По лицу барона было видно, что идея ждать целый месяц его не вдохновляла. Но крыть было нечем. Вместе с полицейским они сели в карету и укатили под одобрительное хмыканье Люца. Он развернулся ко мне. «Ты ведь уже начала восстанавливать документы?» И я потупилась. «Да как-то не до этого было». «Что ж, если позволишь, я займусь. Селестия так много рассказывала о твоей матери, что я чувствую себя обязанным этим заняться». «Спасибо, Люц». Я горячо пожала руку старика. «Я заполню все необходимое и принесу, чтобы ты проверила и подписала». Когда ворота за ним закрылись, я возблагодарила всех богов за такое полезное знакомство. На террасе оставались наши чашки с недопитым чаем, изящный фарфоровый чайник из комода и свернутая в трубочку газета, которую в торопях забыл Хартман. Я с интересом развернула ее и пробежалась по заголовкам. Вольтарский вестник сообщал об отмене визита императора в столицу провинции, о готовящемся благотворительном вечере, изменениях в законе о содержании магических существ и масштабном пожаре в доме семейства Фер в 2 лигах от столицы. Увидев фамилию семейства мачехи, я вздрогнула, но не успела вчитаться, потому что фарфоровый чайник взмыл со столика в воздух и спешно поплыл от меня прочь. 2 крупные тени волокли его куда-то в заросли. «Стоять!» — крикнула я. «А ну, оставьте! Это фамильный сервиз!» Не знаю, имел ли на самом деле чайник какую-то ценность. Для меня тут все было одинаково дорого. Поэтому я помчалась за тварикрылами, взмахами рук расчищая себе дорогу от сорняков. Завершилась погоня быстро и неожиданно. Твердая земля подо мной закончилась, и со следующим шагом я провалилась в холодную воду. Было неглубоко, где-то по пояс, но от неожиданности я поскользнулась и ушла под воду с головой. Потом вынырнула, снимая с головы водоросли и ряску. Рядом звучно плюхнулся чайник. Довольные мордорылы улепетывали в свой домик. Вот же гады! Оказалось, что в усадьбе есть пруд неправильной формы с остатками сгнившего мостика. Наверное, когда-то он радовал глаз, но сейчас его сплошь покрывала ряска. Ругнувшись еще разок, я попыталась нашарить на дне чайник. Но вместо него руки хватали ил, снова ил, а потом что-то маленькое гладкое. Я вытащила руку из воды и разжала кулак. На ладони в комке грязи лежал маленький блестящий камешек нежно-зеленого цвета. Ха! Может, я и покрыта тиной, но все равно осталась в выигрыше. Выбравшись из пруда и кое-как отжав волосы и подол, я помчалась к колодцу и поставила камешек на его законное место. Секунду полюбовалась на разноцветные пятнышки мозаики и тут же понеслась в дом. Нет, не переодеваться, а проверять, не открылось ли что-то новое. Через минуту пустые коридоры огласились моими радостными воплями. «Есть душ, родненький!» В потолке открывшейся просторной комнаты было вмонтировано что-то вроде медного таза с отверстиями. А вот вентили выглядели вполне привычно. Не знаю, как подогревалась вода, магией или скрытым горячим источником. Мне было все равно. Позабыв обо всем, я смыла себе тину и с наслаждением просто постояла под струйками воды какое-то время. Правда, дверь в душ пришлось оставить открытой, потому что я так и не поняла, как в этом доме включается свет. В каждой комнате в стенах была вставка из полированного камня размером с ладонь. Но на мои прикосновения эта сенсорная панель не отзывалась. Что еще с ней было делать, непонятно. Вот и душ пришлось принимать в полумраке. В углу комнаты поблескивали очертания металлической ванны, и я поглядывала на нее с предвкушением. Но сейчас было не до расслабления. Не удивлюсь, если за мое получасовое отсутствие тварикрылы разнесли половину усадьбы. На удивление, снаружи все было в порядке. Я вернулась на террасу, чтобы забрать чашки и чайник, и вспомнила о газетной заметке. Терзаемая нехорошими предчувствиями, нашла нужное место, пробежалась глазами по тексту и прикрыла рот рукой. «Дом мачехи сжёг дракон. Лорд Кайракс». К этой гнусной тетке и ее семейке я не испытывала теплых чувств, но все равно была рада узнать, что они все остались живы. Их заранее попросили собрать все необходимое и покинуть земли провинции. Судя по сообщению, такие суровые меры к семье Фер применили за то, что они прогневали правящего лорда вальтарийских земель. Подробности остались неизвестны. Я опустила газету и невольно взглянула на потускневшую метку. Если Тейрон так карает за обман, что будет за побег? Надеюсь, мачеха не знала о драконьей усадьбе и не смогла выдать меня. На душе было тяжко. Наследство давалось не так просто, как я надеялась. Лицо такое, что в зеркало не взглянешь. Дракон ищет меня. И даже если все обойдется, мне по-прежнему нужны деньги, чтобы выжить. С безнадежным чувством я полистала газету в поисках каких-нибудь объявлений и зацепилась взглядом за одно, выделенное праздничной рамкой. Ярмарка в Росборе. К участию приглашали фермеров со всей округи с их урожаем и обещали провести конкурсы среди самых-самых с денежными призами. Суммы были немногим меньше, чем та, что дала мне Вив. Тревоги о драконе сразу отошли на второй план. Я сунула газету под мышку, прихватила чашки с чайником и унесла все в дом, на ходу обдумывая план. До ярмарки оставалось меньше недели. За это время я могу попробовать вырастить овощи, которые точно победят в конкурсе. Надо только договориться с мышами, чтобы они больше не разоряли мои посадки. Поразмыслив, я сунулась в оранжерею. Здесь сохранилось какое-то подобие грядок. Если насыпать еще земли, будет в самый раз. Но перед тем, как осуществлять задуманное, я пошла к скворечнику. «Так, мыши!» Мне никто не ответил, и я скрестила руки на груди, чувствуя себя очень нелепо. «Я собираюсь посадить овощи в оранжерее. Понимаю, что это место для цветов, но усадьбе нужны деньги». «И это способ их добыть, понимаете?» Ответом мне по-прежнему была тишина, нарушаемая только свистом птиц и шелестом листвы. Я прочистила горло. «Может, я вам не нравлюсь, но больше усадьбу возрождать некому, так что там временно будет огород и точка. А вы, если не хотите помогать, то хотя бы не мешайте». Понадеявшись, что молчание — знак согласия, я пошла в дом разбирать запасы овощей, привезенные из деревни. Из всего имеющегося подошла только маленькая тыковка. Отложив ее в сторону, я выгнала из оранжереи сорную траву, накопала на задворках сада несколько ведер земли и распределила ее по грядкам. Крылатые все не объявлялись. После обеда я дождалась селянина, который привез свежее хлеб и молоко. Заодно наказала ему в следующий раз захватить разных семян. Мужик посмотрел на меня, как на полоумную, но потом пожал плечами и согласился. Мало ли, что этой ведьме придет в голову. Хочет завести рассаду, когда все честные люди уже снимают урожай. На здоровье. Можно было бы дождаться доставки, но мне не терпелось попробовать. Рабочий фартук, косынка на голову, и я была готова. Наделав в земле лунок и хорошенько их полив, я растолкала в них тыквенные семечки и присыпала землей. Затем погрузила пальцы в рыхлую почву, прикрыла глаза и сосредоточилась. Оказывается, мне даже не нужно было командовать голосом. Я почувствовала семечки в земле и мысленно коснулась каждого про себя, отдавая приказ расти. Через минуту прямо на моих глазах из земли проклюнулись ростки и тут же развернули по два первых листика. Я с умилением погладила каждый. Экспресс выращивания оказалось делом магически затратным. Пришлось пока что оставить ростки в покое и заодно отдохнуть самой. Пара любопытных мышекрылов замаячила под крышей оранжереи, но я погрозила им пальцем. «Малышей не трогать! Это будущее нашей усадьбы!» Никакого злорадного хихиканья на этот раз не слышалось. «И в дом ко мне не суйтесь!» — проворчала я. «Еще пожар устроите, чего доброго!» Мыши испарились на глазах. Я вышла из оранжереи и сладко потянулась. Никакого тяжелого труда. Калывает магия, счастлив человек. Не жизнь, а сказка. Счастье длилось примерно секунду, а потом меня накрыла огромная черная драконья тень. Я метнулась обратно в оранжерею, на ходу проверяя, на голове ли косынка. Золотистые локоны, по которым меня можно было опознать сверху, были завязаны узлом и надежно спрятаны. Мачеха все-таки меня сдала. А может и нет. Не зря же Вивиена позаботилась о моей метке. Дверь в оранжерее не уцелела, так что я могла наблюдать, как дракон проскользил по безмятежно голубому небу и исчез вдали. Я проводила его взглядом, чувствуя, как бешено колотится сердце, потом посмотрела на ладонь. Метка все еще спала. Значит, он меня просто не почувствовал. Почему-то к чувству облегчения примешивалось еще и разочарование. Пришлось напомнить себе, что лорд Кайрекс бывает не только красивым и заботливым, что обычные люди впадают в панику при его приближении. Он угрожает лично моей жизни, а еще сжег дом мачехи. Нормальные мужчины дарят цветы, а не сжигают дома своих возлюбленных. Да и есть ли там любовь в этой странной тяге истинности? Для чувств нужно время, а у нас его не было. Когда нервная дрожь прошла, а сердцебиение приблизилось к нормальному, я, наконец, покинула свое убежище. До вечера еще было немного времени, но после появления дракона каждый шорох заставлял насторожиться, и все валилось из рук. В конце концов, я решила заняться готовкой. Хлопоты на кухне всегда меня успокаивали. Пока чугунная плита раскочегаривалась, я провела инспекцию продуктов и решила, что буду делать пастуший пирог. Сколько раз смотрела в интернете ролики, как его готовят, но сама так ни разу и не сделала. В самый раз сейчас, потому что ингредиенты простые. Мясо да картошка. Мясорубка выглядела вполне себе узнаваемо. Металлический цилиндр с ручкой. Так что разобралась я с ней быстро. Пока овощи обжаривались, а фарш крутился, картошка сварилась, благо мелкая. Размять ее дело недолгое, и скоро в разогретой духовке стояла форма с уложенными слоями картофельным пюре и фаршем. Кухня постепенно наполнялась вкусным запахом, меня ждал замечательный ужин, но самым приятным в этом всем было то, что я хоть на время отвлеклась от мысли о драконе. Пастуший пирог вышел невероятно вкусным. Ну еще бы, на деревенских-то продуктах. Даже жалко стало, что не с кем поделиться. Но только я отставила тарелку в сторону, как за окном начало резко темнеть. Я подскочила, пытаясь понять, что происходит. В стекло ударил поток мышекрылов. Вредные создания не попадали внутрь, просто роились за окном, заслоняя свет. Я схватила полотенце и пошла разгонять негодников. Готовая к любой подставе, я вышла из дома, подозрительно озираясь вокруг, и сразу увидела причину странного мышиного поведения. В сгущающихся сумерках у ворот виднелся светлый костюм барона Ланвера. Перекинув полотенце через плечо, я пошла к нему. «Доброго вечера, барон. Чем обязана?» Блондин вперил в меня взгляд из-за узорчатых завитков ворот, подбросил на ладони монетку и поймал ее, сжав в кулаке. «Я хотела заключить с вами соглашение». «Соглашение о мире, надеюсь?» Я улыбнулась, но потом вспомнила о своей новой внешности и сделала серьезное лицо. «Не совсем». Монетка, зазвенев, снова взмыла воздух и приземлилась на его ладонь. «Я помогаю вам восстановить документы и покупаю на ваше имя небольшой домик недалеко отсюда. поближе к Росбору, а вы отказываетесь от этой усадьбы». Я скрестила руки на груди, но он не дал мне заговорить. «Одинокая женщина не справится здесь сама. А в то, что у вас когда-нибудь появится муж... Уж простите». Барон усмехнулся. «Как-то не верится». Вот теперь разозлил. «Спасибо за щедрое предложение», — процедила я. «Но моими документами уже занимается Люц Хартман, а усадьба не продается». «А кто говорит о покупке?» Монетка снова блеснула в воздухе. «Я предлагаю сделку. Подумайте». Я приблизилась вплотную к воротам. «Сделки не будет». Барон оказался проворным. Рука просунулась между сплетением прутьев и крепко схватила мое запястье, подтягивая ближе. Голубые глаза свирепо уставились в мои. «Советую хорошенько подумать», — прошипел Ланвер. Неожиданно он уставился куда-то за мою спину и отпустил меня, делая шаг от ворот. Я оглянулась. Позади меня угрожающе темнело туча мышекрылов, готовая в любой момент броситься на обидчика. Барон мрачно окинул их взглядом, потом снова посмотрел на меня. «Советую хорошенько подумать», — повторил он уже нормальным тоном. «Потому что у меня всегда есть козырь в рукаве». Монетка зазвенела еще раз, но прежде чем упасть на ладонь, на несколько мгновений зависла в воздухе. Я оторопело взглянула в лицо Ланвера. «Маг?» Барон в последний раз поймал монетку в кулак, ухмыльнулся и отправился в сторону своего поместья. Что примечательно, на этот раз пешком. Мыши-крылы, проводив его вдоль ограды, вернулись в свой скворечник. Не такие уж они и вредные. По крайней мере, за усадьбу беспокоятся не меньше меня. Может, и сработаемся. Правда, вернувшись в дом, я тут же поняла, что поторопилась с выводами. Мой прекрасный пирог больше не лежал в форме. Я оставила дверь приоткрытой, и кто-то из тварей забрался в кухню и тщательно размазал пирог своими мерзкими лапками по всем поверхностям. Ворча и ругая себе под нос, я оттерла кухню, ушла в свою комнатку и преспокойно уснула. Не знаю, что меня разбудило. Какая-то возня снаружи, какое-то чувство, что что-то неладно. Со свечкой в руке я прошлась по дому, немного дрожа от прохлады в тонком платье, которое использовала вместо ночной рубашки. Прислушалась к звукам за дверью. Отворила. В нос ударил запах дыма. В глаза бросились зловещие красные отцветы, пляшущие на кустах и деревьях. Мыши-крылы в панике вереща метались перед домом. Точнее, перед дальним углом, который охватило высокое пляшущее пламя.